Истории провалов вместо историй успеха. Вы должны учиться на чужих провалах. Как-то ночью я лежал в кровати и смотрел какой-то попсовый канал. Шла передача о знаменитостях, которые открывают свои бизнесы. Я слушал и ловил себя на мысли, что эта передача круче любой бизнес-книги. Почему? Потому что в книгах и на семинарах по бизнесу нам говорят только про успех, а тут вся передача — сплошной разбор ошибок. Какие бизнесы открывают у нас звезды? Рестораны, конечно же. Бузова открыла «Басфуд» и прогорела. Николай Басков тоже разорился. Лазарев запустил ресторан для животных, та же участь. Певец Костюшкин открыл пышечную, не пошло. Разумеется, ресторанами дело не ограничивается. Лев Лещенко открыл мебельную фабрику. Вокалист группы «Дюна» купил теплоход и сдает его в аренду, и это в пандемию. Николай Фоменко пробует построить суперкар. Я хватаюсь за голову. Здесь полный набор ловушек. Зарплата, аренда, дорогостоящий ремонт, бешеный бюджет на рекламу. Звезды вложили в барабан револьвера все 6 патронов. Разумеется, это будет провал. Несмотря на бренд, раскрученные соцсети и так далее. Я даже скопировал идею передачи. В 2024 году мы с моим другом Сергеем Смирновым открыли бизнес-канал «В пролете», куда начали приглашать разорившихся бизнесменов. Их истории были полны драмы, но они были похожи. У всех плюс-минус одни и те же ошибки. Красивые бизнесы. Я обожаю коллекционировать примеры красивых бизнесов. Вы тоже можете заниматься этим параллельно с основной работой. Просто выделите время на наблюдение. Пример первый. Я очень люблю молодежь. Почему? Потому что, в отличие от старшего поколения, они умеют делать деньги из ничего. Недавно я увлекся корейскими сериалами. Заметил, что переводит их супружеская пара. Один из них — носитель языка. В перевод они вставляют рекламу. Смотришь на их бизнес и понимаешь, они зарабатывают ну никак не меньше нескольких сотен тысяч рублей в месяц. Снова вспоминаем про револьверные патроны. Зарплата, аренда, реклама — ноль. Складских запасов нет. Возвратные инвестиции, которых по сути нет, вообще сумасшедший. Еще один пример — музыка. У меня есть хобби — игра на гитаре. В свое время даже пытался сколотить группу. Учился в музыкальной школе, навыки игры на классической гитаре сохранились, но я очень плохо освоил электрогитару. Техники — ноль. Я подписался в соцсетях на двух крутых гитаристов, у каждого своя школа, оба сильные. Они освоили навык раскрутки в соцсетях и сделали на этом бизнес. Первый продает доступ к базе уроков за несколько тысяч рублей плюс сопровождение. Второй зарабатывает на репетиторстве, берет дорого. А еще рекламируют музыкальные товары. Смотрим на риски. Зарплата и аренда — ноль. Оборудование минимальное. Реклама бесплатная. Органика с YouTube. Еще пример. Вернемся к моей дочери. Раньше она училась на художника. Затем пошла в школу компьютерной графики. Но мы быстро осознали, что этот путь ведет к нищете. В сфере CG сейчас кровавая конкуренция. Наши мастера, пусть и талантливые, проигрывают демпингующим специалистам из Китая и Индии. Остается только российский рынок, но он пока крошечный. Мы решили, что надо стать лучшим в рамках узкой локации, радиуса 5 километров. Огляделись, увидели спрос на тату. Вложили пару сотен тысяч рублей в обустройство домашнего кабинета. Затем я помог дочери освоить соцсети, и все. Сейчас от клиентов отбоя нет. Каждый год с ростом мастерства она увеличивает цены. Угрозы — аренда ноль, потому что дочь работает на дому. Зарплата ноль, потому что она платит только себе. Из затрат — расходники. Кто-то скажет, что все это примеры неполноценных бизнесов. Это вроде как самозанятость. Возражу. Вспомните название аудиокниги. Какая разница, полноценны вы или нет, если вам удается ежемесячно откладывать в кубышку лишние несколько сотен тысяч рублей? Да и самозанятые разные бывают. Например, самозанятый блогер Артемий Лебедев даст 100 очков форы собственной же студии. Думаю, что там прибыли отличаются на порядок. И еще момент. Почти все мои взлетевшие проекты начинались на коленке. А капиталоемкие с треском провалились. Мои принципы. Теперь позвольте мне рассказать вам о принципах, на которых я строил свои проекты. Я запускал компании на стыке онлайна и офлайна, то есть находил некую потребность за пределами монитора или мобильного телефона, оцифровывал ее и зарабатывал на этом. У меня было несколько рекламных агентств, студия по созданию сайтов, компания по производству игр и приложений, финансовые сервисы и даже недвижимость. Надежда. Мой основной продукт — надежда. Люди готовы выложить за нее любые деньги. Возьмем для примера клиники ЭКО. Что там продают? Возможность зачатия? Нет. Надежду, что они у вас будут, несмотря на все противопоказания. Сколько могут стоить такие услуги? Сколько скажут, столько и заплатите. Если вы завтра выйдете на рынок с продуктом, который поможет прожить на этом свете хотя бы на 5 лет дольше, то вы всех порвете. И для этого не надо продавать лекарства от рака и СПИДа. Подойдут и товары для улучшения качества сна. Похудеть на 30 килограммов быстро и надолго, найти мужа, стать богаче — все это примеры надежды. Главное — не врать и оправдывать ожидания покупателей, иначе есть вероятность загреметь за решетку. Карты и лопаты. Еще один мой принцип. Приведу любимую цитату. В эпоху золотой лихорадки зарабатывали не те, кто искал золото, а те, кто продавал карты и лопаты. Возьмем для примера агентство недвижимости. Для наших граждан бетон — актив на все времена, лучший, самый надежный, хотя по факту такой же, как любой другой. Но я не спорю с толпой, я хочу на ней заработать. Нравится недвижимость? Прекрасно. Мы возьмем свои 4% за покупку, а потом еще столько же за продажу. Маржа и масштабы. Еще один принцип — маржа и масштабы. Позвольте привести еще одну из моих любимых цитат. Она принадлежит водочному магнату и банкиру Рустаму Тарику. «Мне нравится все то, что big and beautiful, где big — объем, а beautiful — это маржа. Это когда большой объем помножен на большую маржу. Если big, но не beautiful, то, ну, как пиво, к примеру, или beautiful, но не big, как Гермес, мне неинтересно. Мне почти нечего добавить». Теперь вы понимаете, почему сейчас у меня есть доля в агентстве недвижимости. Маржа и масштабы. Перед запуском любого проекта я обязательно смотрю на эти два показателя. Первый парень на деревне. Еще один принцип, мой любимый, старайтесь быть первым парнем на деревне. Интересная цитата, на этот раз от коллеги-инвестора Сергея Спирина. Если вы и ваш конкурент, китаец, вместе собираете картофель с поля 10 на 10 метров на продажу, то это бизнес. Если вы и 50 конкурентов китайцев вместе выкапываете картофель с поля 10 на 10 метров, то это спорт. Если же вы и 5000 конкурентов китайцев вместе выкапываете картофель с поля 10 на 10, то это казино. Не факт, что вы успеете вообще хоть что-нибудь найти. Обратите внимание, поле одно и то же, задача формально та же. Но в первом случае это похоже на бизнес, потому что тут у нас виден неэффективный рынок. А дальше он превращается в азартную игру. Шансы выкопать картошку в соревновании с 5000 китайцев невозможно просчитать. Я на эту тему постоянно беседую с владельцами кафе. Я кофеман, люблю заходить в кофейни и болтать с хозяевами. У них блестящий сервис. Они облизывают клиента с ног до головы. Но зачем? Я спрашиваю. Слушайте, вам бы вашу энергию и ваш сервис использовать в нише, где нет конкуренции. Зачем вы боретесь с сотнями себе подобных? Мое мнение. Лучше работать в нише, где соперников нет совсем. А если и есть, то 1-2. Даже если вы займете третье место, все равно это будет победой. Пример. Ранее я делал интернет-сервисы. У меня был проект «Конструктор сайтов». Мы продавали малому бизнесу счастье за копеечку. Создай и раскрути сайт за несколько долларов. Сотни тысяч клиентов. А сильных конкурентов трое, ну максимум четверо. Еще пример — работа в локации, где нет соперников. Россия — страна, где конкуренция во многих нишах стремится к нулю. Игроки не разбираются в маркетинге, не умеют выстраивать продажи, придумывать идеи. Откуда я это знаю? Я вел бизнесы в США, Европе и Азии. В Штатах конкуренция беспощадная, а в Европе жуткая бюрократия. Здесь же у нас соотношение риск-доходность просто аномальные, даже с учетом того, что 90-е годы давно закончились. Но что делают наши предприниматели? Они грезят планами об экспансии, мол, где-то там будет лучше. Что делать, если ниша уже заполнена конкурентами? Придумать свою. Когда я пришел в социальные сети, тут уже были тысячи экспертов по финансам. Бодаться с ними — гиблое дело. Что я сделал? Посмотрел на Запад и адаптировал движение FIRE к российским реалиям. Конкуренции ноль. Даже сейчас, спустя несколько лет, я ее почти не ощущаю. Высокий порог входа. Что мешает кафешкам побеждать в кровавой конкуренции? Низкий порог входа. Вернемся к примеру с моей дочерью. Чтобы стать тату-мастером, нужно уметь рисовать. Для этого необходимо 10-15 лет учиться, закончить художественную школу и так далее. Что надо делать, чтобы порвать меня в блогосфере? Инвестировать хотя бы лет 15, иначе вы никому не интересны, и этот опыт нельзя подделать, сразу раскусит. Сообщество. У меня в канале есть отдельный плейлист про продвижение в соцсетях. Посмотрели его единицы, а зря. Еще каких-то 20 лет назад маркетинг строился от продукта. Вы создавали товар или услугу, покупали рекламу на радио, по телевидению, в интернете и продвигали его. Сейчас все поменялось. Сначала вы собираете сообщество вокруг личного бренда, а уже потом продаете своей лояльной аудитории что угодно. Ким Кардашьян продает своим подписчикам обычную косметику и белье, раскупают, как горячие пирожки. Канье Уэст продает кроссовки. Доктор Шишонин — услуги в своей клинике по безумным ценам. Сергей Смирнов — франшизу агентства недвижимости. Почему у них получается? Потому что им доверяют. Доверие — это валюта, которую можно и нужно накапливать.